Фигура, шедшая впереди армии, выделялась даже одной своей одеждой. Чисто белая, без единой пылинки или грязного пятна. Это немного сбивало мозг, так как если задуматься, то это было невозможно в Подулье. Здесь уже практически не работали даже системы по очистке воздуха, не говоря уже об очистке коридоров. Да и видно, что место, где шел человек, никто не чистил, однако к нему грязь не приставала. Куда сильнее впечатляла внешность мужчины. Было в ней что-то явно нечеловеческое, но в то же время невероятно подавляющее и притягательное. Сорок почему-то даже не мог точно описать его внешность, будто она едва заметна, но каждую секунду менялась, подстраиваясь под то, что уважает смотрящий. То он великан, больше даже самых мутировавших гигантов Подулья, то собранный и хорошо сложенный воин, гордо идущий вперед. Порой из-за бликов света казалось, будто у того за спиной были крылья, а на голове на секунду иногда мелькал нимб, колдовство. У Сарака был грубый голос. Как-никак, ему в юношестве сильно повредили горло, которое так и не зажило. Мужчина до крови сжал руки, стараясь привести разум в порядок и сбросить наваждение. Многие умники среди чародеев думали, что так легко могут дорваться до власти, просто подчинив его разум. Вот только он в который раз доказывал, что сила воли простого человека куда могущественнее всякой магии. Но в этот раз он явно имел дело не с обычной магией и не с простым колдуном. Сорок видел, что под чары попал не он один. Стоя у бронированного окна давно заброшенного храма, который давно стал базой его банды, он наблюдал за происходящим. Каждый член его армии, бандит и беженец, увидев приближающегося человека, замер. И эффект стал только сильнее, когда этот человек заговорил: «Я пришел не чтобы завоевать это место и проливать кровь, а чтобы принести его слово. И он требует, чтобы вы остановились». Сорок до скрежета сжал зубы, прекрасно теперь понимая, как пришедший объединил две ранее сражавшиеся армии. Подчинение разума безумного, божественного уровня. Ну ничего, и против этого есть приемы. Чародей, сними это проклятие. Сороку потребовалась вся сила воли, чтобы произнести эти слова, вот только эффект оказался не таким, как он ожидал. Его ближайший и сильнейший колдун, который пусть и был совсем обезображенным мутантом, обладал невероятными способностями. Один из сильнейших чудотворцев всего Подулья, верность которого обходится в целое состояние. Вот только он тоже, несмотря на все свое, как говорил, великое искусство, замер на месте, всеми пятью глазами шокированно рассматривая пришедшего. Он. Было видно, что чародей сам спятил, причем куда сильнее, чем простые люди. Вероятно, он видел что-то, но сороку плевать, что конкретно. Если это сделает и его психом, то можно и поумерить любопытство. К тому же присутствовал шанс, что он сам скоро узнает. «Я пришел, чтобы спасти людей и вывести их из темноты, созданной пороками. Но что же вижу? Грешников, бандитов и убийц. Сами спросите себя, достойны ли вы его благословения, его благодати? Кара настигнет лишь тех, кто заслуживает ее. Тех же, кто остался достоин несмотря на жизненные перипетии, будут награждены. И лишь те, кто желает искупления, обретет надежду его получить». Голос пришедшего волнами расходился по всей станции. Десятки тысяч людей, что в данный момент там находились, чувствовали силу в его словах. Самые слабые воли моментально пали на колени, а некоторые вообще просто ударили лбом до земли. Сорок начал видеть общие элементы в воздействии. Вот только ему было не до размышлений, ибо уже скоро его глаза расшились, и он вновь полностью перевел внимание на святого. Тот спокойно шел вперед, как вокруг него резко начал испускаться золотой свет. Это не просто излучение, на которое способен каждый стоящий чего-то чародей. Да исцелятся же те, кто достоин жить. Да будут сыты те, кто смиренен. Да увидят же те, кто достоин открыть глаза. Свет расходился из фигуры, после чего проходил через толпу, но не останавливался на этом. Сорок неверяще смотрел на то, как мутанты за секунду преображались и становились абсолютно нормальными людьми. Как полутрупы, не видевшие нормальную еду месяцами, резко прибавляли в весе и становились совершенно здоровыми. Как людям возвращалась молодость, а у некоторых отрастали потерянные конечности. Чудо приходило не ко всем. Только спустя время Сорок понял, что исцелялись только те, кто первыми упал на колени. Не нужно быть гением, чтобы понять эффект подобного. Десятки тысяч сразу же попадали и начали молить пришедшего об исполнении их желаний. В обычной ситуации они вряд ли бы себя так повели, но вот все еще находясь под внушением, вполне ожидаемая реакция. Сорок понимал, что проиграл, однако не все было потеряно. Но он прожил так долго не потому, что был самой сильной крысой в помойке, а потому что знал, когда нужно склонить голову. К тому же не то, чтобы он сам не хотел бы вернуть молодость. Глава 55. Спаситель. Часть 2. Оказывается, быть избранным не так просто, как казалось на первый взгляд. Это не просто путешествие среди своих последователей, но также постоянные организационные вопросы, требующие внимания посланника Бога Императора. Конечно, можно было перекинуть большую часть обязанностей на своих подчиненных, но я догадывался, чего они там наделают. Местный подход к решению проблем основан практически полностью на одном конкретном принципе – нет человека, нет проблемы. К тому же я хотел отучить людей от каннибализма, постоянного воровства, скрытого бандитизма и фактически открытой агрессии между двумя сторонами, ранее ведущими войну. А объяснить местным, почему конкретно это плохо, оказалось куда сложнее, чем подозревал. Так что, заканчивая речь после первых массовых казней, я выдал свои заповеди. Ничего такого не сказал, просто набор правил, которым нужно следовать. Полностью запретил употребление наркотиков, алкоголь вне имперских праздников, каннибализм, изнасилование и убийство друг друга по поводу и без. Ужасающая тирания с моей стороны, конечно, но таковы были законы. Они – основа общества, фундамент, на котором он стоит. И если хочу сделать из этого места что-то вразумительное, то и правила должны быть соответствующие. Пока что, чтобы не вызвать бунт со стороны бывших бандитов, начал относительно мягко, запретив только самое вредное, разрушающее любое общество и особенно армию. Вот только я явно недооценил их приверженность своим привычкам. Сначала я думал, что одно присутствие святого заставит народ сплотиться вокруг воплощения их веры. Как-никак, но грешить при ангеле, кем они меня считают, это максимальное нарушение всех устоев. И люди даже держались какого-то строгого праведного образа жизни. Пару часов. Фантастические цифры, как потом понял, лучше разобравшись в человеческой натуре и местных привычках. Хоть люди и верили в меня, но их пороки оказались сильнее. Первыми сдались под напором последних алкоголики с наркоманами, редкие индивиды, чья зависимость была чересчур сильной, что превосходило здравый смысл и мое влияние моего присутствия. Но если святой не видит, то ничего плохого нет, и уже потом, когда остальные заметили подобное отношение, беспорядок стал разрастаться в геометрической прогрессии. Люди видели, что за крохотные грешки их никто заживо не сжигает, отчего они стали куда расслабленнее и допускали куда больше положенного, что незамедлительно повлияло на уровень дисциплины и общий настрой. Даже массовые казни их бывших лидеров не вразумили людей, что настал новый порядок. Хотя нужно признать, так поступали не все. Абсолютное большинство молившихся мне не подверглись подобной заразе и вели себя как настоящие монахи. Главные проблемы с теми, в ком и так было не слишком много веры до встречи меня. Конечно, я в состоянии телепатически направить их мысли в правильную сторону, заставить их прекратить саморазрушение, однако эффект будет не вечный, если работать с такой толпой. Ментальное воздействие вообще сложно оставить действующей сильно надолго, так как разум будет постоянно пытаться подточить ограничения. Поэтому больше работаю с эмоциями, а не конкретными мыслями. Но как подобным образом убедить кого-то завязать с пагубным поведением? Давать положительные эмоции после отказа есть фиолетовые грибы или вдыхать странную розовую пыль? Слишком сложное воздействие, чтобы делать его массовым. Устроить еще больше казней? Тогда можно совсем без армии остаться, но ничем другим прожженным маньякам под улья угрожать не получится. Создавать жесткую иерархию, где каждый вышестоящий следит за дисциплиной своих подчиненных. Идея хорошая, обязательно реализую, однако это требует время, а люди разлагаются уже сейчас. Я серьезно задумался насчет решения этой проблемы. С одной стороны, искоренить все грехи в людях, как когда-то говорил Зербе, это можно сделать лишь с помощью массовой сервиторизации и превращения человечества в народ лоботомизированных машин. И это, даже если не обращать на уровень аморальности идей, даже не особо эффективно будет. Инквизитор был прав. Без желания и грешков люди будут намного менее продуктивны и эффективны. Поэтому даже тоталитарный империум не заворачивается с таким контролем людей, пока платят налоги и отдают десятину, пусть что угодно делают. Желательно, Правда, чтобы на людях совсем оргии не устраивали, а то господа с инсигнией могут в поклонении кое-кому заподозрить. Вариант забить и оставить просто так, меня тоже не устраивал. Я хотел изменить Имперуим и направить его в лучшую сторону. Но если не смогу помочь даже относительно малой группе людей, то о чем вообще можно говорить? Подумав, углубившись в воспоминания Магнуса с Янусом, ко мне пришла одна идея, не самая этически правильная, но какая разница, если она приведет к общему благу. На следующий день после своего пришествия, ровно в то же самое время, я вышел перед бесконечно длинным лагерем войск и стал вновь вести свои проповеди, подкрепляя их чудесами. Двигался среди обычных солдат, выискивая тех, кто соблюдал самый порядочный образ жизни. После этого я начинал восхвалять их, называя примером для подражания остальным. Конечно, одних слов было мало и люди не особо сильно запоминали их, но кое-что могло заставить даже их поднапрячься. И лишь тот, кто исповедует праведный образ жизни, отказавшись от дурманов разума, тот и найдет свет, а в свете отыщет спасение. Можно прожить короткую жизнь, наслаждаясь моментом, но это путь глупца. Умный же через ограничения найдет вечность. После этого один взмах моей руки и четырех руки деформированный мутант окутался белым покровом света, вскоре явивший новую внешность. Я исцелил солдата от всех уродств с мутациями, при этом его физическую форму довел до пика обычного человека. Лишь те, кто откажутся от своих пагубных привычек, заслуживают спасения и исцеления. Пока ваши души гниют от разрушительного образа жизни, то будут гнить и тела, и те, кто не в состоянии измениться к лучшему внутренне, недостойно измениться снаружи. Мое исцеление не было простой штукой. Если мне самому более-менее плевать, как я выгляжу, то в Подулье к этому относится с невероятным трепетом. Образ лишенного мутаций человека здесь являлся сакральной вещью, практически центром культуры, мечтой для всех и каждого. Даже бледная толпа, кучка маньяков, верящая в превосходство мутантов, не были таким уж идеологическими фанатиками, а скорее просто армией тех, кому больше нет места в Империуме. Ведь даже самые отбитые мутанты-маньяки смотрели в зеркало и видели, что они отнюдь не красавцы. Поэтому я решил сыграть на местной культуре, полной комплексов. Каждый день выходил и отбирал небольшую кучку самых достойных людей, ведущих максимально скромный образ жизни. Проверял их воспоминания, не было ли обманщиков, и уже потом исцелял. Эффект оказался очень впечатляющий. Распространение наркотиков хоть и не прекратилось, конечно нет, но сильно замедлилось, так как надежда людей на лучшую жизнь была сильнее. У людей появилась мотивация придерживаться моих законов и здорового образа. И стоит добавить крохотное, практически отсутствующее ментальное давление, и все теперь куда лучше. Каждый мутант практически с самого рождения мечтает о том, чтобы стать нормальным, и это было сильнее даже зависимости. Здесь также помогали мои проповеди, которые я проводил дважды в день, используя все знания риторики и ораторского мастерства, полученные за долгую жизнь. Здесь лучше всего пригождались навыки Магнуса, конечно же. Примарх одними словами мог привести целые миры к контролю, что уж говорить про обычных жителей Подулья. А с правильной мотивацией, люди сами падали на колени передо мной. Также постепенно налаживалась организация среди моих прямых подчиненных. С каждым днем я все лучше понимал, кому можно доверять, а кого надо будет слить в самоубийственной миссии в первой же возможности. Некоторые люди обладали властью, вот только они подкрепляли ее исключительно своим садизмом, аморальностью и жестокостью, при этом являясь бесполезными для организации чего-то большего. Лучше всех себя показала знакомая мне рыжая ведьма, которой я также подправил внешность, убрав кучу шрамов и пару мутаций. У нее за душой не было каких-то больших грехов и из действительно интересного лишь связь с подозрительной пироманткой невероятной силы. Но та давно покинула Мальфи, так что лично переговорить с огненной принцессой вряд ли получится. А жаль, было бы интересно, думаю, у нас довольно много общего. Взять города было несложно, но вот поддерживать в них порядок, я быстро понял, почему Империум не старается завладеть территориями Подулья, попытавшись очистить тут все огнем и железом. И дело даже не в бесконечных переплетениях местных лабиринтов, по ошибке судьбы называемых коридорами. Дело даже не в ордах мутантов, забившихся по углам, которых только экстерминатус, кажется, способен выкурить. Самая большая проблема в самих людях. Их тупо невыгодно брать под контроль, а поддержание жизни было той еще работой. В Подулье практически не выращивали еду, если не считать странные грибы, растущие где только можно. Здесь были хабы с полузаброшенными генераторами пищи, созданные неизвестно сколько тысяч лет назад, а также было немало живности вроде крыс, насекомых, странных грибов и прочей органики. Не самый лучший рацион, конечно, но выбирать местным не приходится. Вот только у нас не было времени собирать все это, да и не уверен, что подобная пища позитивно бы сказалась на боевом духе моих людей. Поэтому мне вновь приходилось устраивать чудеса и выжимать себя до последней капли психической энергии, выращивая еду прямо из воздуха. Честно говоря, это все у меня получалось лишь благодаря памяти Магнуса и Ревюэля, вместе с тем фактом, что биокинез был моей специализацией, да тем, что под исчислениями угрозы варпа мне не так страшны и шанс потерять контроль над силой незначителен. Ну а еще, удивительно, здесь пригодились знания по работе с органикой, полученные на Лихайде. Не особо сильно, но моя еда получалась здоровой и вкусной, что для местных равно настоящим шедеврам кулинарии. Подозреваю, что еда вообще стала даже куда более сильным фактором, привлекшим ко мне людей, чем мои речи. К сожалению, не обходилось и без казней. Я не мог по щелчку пальцев проверить умы всех и каждого из моей маленькой армии, так как даже у меня были пределы. Вместо этого решил постепенно проверять разумы от высших рангов к нижним. Лидеры банд и просто всяких группировок знают про грешки своих подчиненных и пешек, так что неплохо экономил время. Власть не может строиться на одном страхе или обожании, нужно объединение обоих, чтобы создать устойчивое общество или функциональную армию. Первый город был взят практически без проблем. Одна моя проповедь, чудеса, исполняющие желания, и люди забыли про своего прошлого преступного короля. И вот он оказался настоящей проблемой, так как оказался парией, обладавшей очень неприятным сопротивлением моим способностям. Продавить его ментально было сложно для меня, но нет ничего невозможного. Они хоть и имеют сопротивление психическому воздействию, но не обладают полной неуязвимостью. Пришлось использовать свои способности психического зеркала, чтобы окутать его своей силой, а затем раз, и перенаправить его неприятную ауру подавления психической силы в противоположную сторону. После этого он заговорил уже как миленький и, нереально перепугавшись каким-то изменением в собственной душе, стал выдавать мне все, что было полезно. Я слушал лишь краем уха и больше внимания этой информации уделяли мои советники, тщательно все записывающие, так как пребывал в своих мыслях. Первая часть моего плана по спасению планеты плюс-минус завершилась. Задача была в том, чтобы заполучить материальную и ресурсную базу, из которой можно будет двигаться в практически любую часть Подулья. Теперь у меня есть подконтрольная мне территория с населением, над которым еще нужно поработать. Я не промывал мозги и не создавал ложные воспоминания, лишь подталкивал настрой толпы в нужную сторону, немного заглушая гнев и желание бороться со мной. Все равно это бессмысленно и лишь больше людей погибнет. Вроде бы, пока что все идет ровно, практически без осечек, но какое-то чувство все равно гложет меня. Словно я что-то сделал не так, я стоял перед гигантским темным обрывом, раскинувшегося на сотни метров вперед. Даже представить не могу, как он здесь образовался, если честно. Как будто стальной пол в один момент просто разошелся в стороны, явив проход в саму бездну. Я смотрел в нее, но даже псайкерство не позволяло понять, как глубоко она уходит. Темнота казалась бесконечно глубокой, и это, честно говоря, захватывало. Нужно признать, Подулье хоть и было темным, грязным и просто неприятным местом, но в нем присутствовала своя красота. Красота мрачного железного подземелья, где ты никогда не знаешь, что может быть за следующим углом или что скрывается в темноте. Местные стены сделаны еще во времена, когда не было империума, примархов, инквизиции, а человечество жило вместе с разумными машинами. Конечно, уверен, что та эпоха тоже не без грехов, но сам факт такой древности вызывал трепет, если о нем задуматься. Люди вроде меня также ходили среди этих коридоров десятки тысяч лет назад. Господин, что вы прикажете делать дальше? Весь город находится в вашем распоряжении. Повернувшись, я бросил взгляд на еще одного перебежчика в стан моих последователей. С каждым днем их становилось все больше и больше, а мои территории росли как на дрожжах, порой даже без моего прямого вмешательства. Я не был идиотом и понимал, что максимально глупо будет тратить собственное время, чтобы ходить от одного города Подулья к другому, так как это займет целую вечность, когда планета уже падет в руки хаоса. Да и не найти мне действительно скрытых мест, если их жители того не захотят. Поэтому я занялся другим, сделав все так, чтобы лидеры банд и культов сами приходили ко мне, умоляя взять их себя под контроль. Думаю, можно сказать, что у меня есть опыт работы с людьми. И главное, что из него выцепил, так это факт, что каждый представитель рода людского в основе хочет примерно одного и того же. Здоровья, долгой жизни, богатств, власти и простых удовольствий. Ради них начинаются войны и гибнут миллиарды. Если бы я начал классическую полномасштабную войну, то пришлось бы с кровью вырывать каждый кусок земли, ибо здесь территория и люди равны власти. Однако слова могут оказаться куда полезнее орудий. Я решил отправить посланников в ближайшие города Подулья, которые доставят местным главарям одно предложение: присоединитесь ко мне с миром и получите высшую награду, либо падите. Конечно, просто так на них никто не посмотрел и просто поубивали бы с улыбкой на губах. Однако вместе с этим, в ближайшие города отправились мои подарки их лидерам, выращенная мной еда. В основном там простые овощи с фруктами, да еще немного грибов, но такой еды в Подулье никогда и не видели, так что дар был действительно дороже золота. И чтобы ее не украли по пути, вместе с моим посланниками пошла часть вооруженных сил. Так уж совпало, что на самые опасные направления были отправлены самые буйные кровавые маньяки, но это точно просто совпадение. Пока я зарабатывал верность жителей одного из крупнейших городов Подулья, обладавшего населением в миллионы человек, заселивших огромную территорию, ко мне постепенно стали возвращаться отряды моих людей, пришедшие вместе с посланниками боссов. Они явно просто считали меня очередным захватчиком и предлагали обсудить новые соглашения о разделении земель, однако я лишь улыбался, смотря на них, после чего щелкал пальцами и исцелял пришедших от всех болезней и мутаций. Пораженный взгляд был всегда одинаков. Я спустился не чтобы делить землю, а чтобы объединиться перед грядущей катастрофой, чтобы спасти весь этот мир от угрозы, куда более ужасающей, чем вы только можете представить. Мне не нужны деньги или оружие. Отправьтесь к своим лидерам и скажите, что дарую им молодость со здоровьем, если они склонятся и примут меня как их лидера. И знайте, что я чувствую ложь в людских сердцах, так что попытки меня обмануть не имеют смысла. В случае же отказа приду к ним лично, но не с оружием, а просто чтобы переговорить и убедить встать на мою сторону. Однако тогда уже не буду столь милостив и буду судить по всей строгости. И знайте, что ангелы из мифов прошлого не были известны за свою доброту. Глава 56. Спаситель. Часть 3. Они хотят встретить меня. Что же, это произошло раньше, чем я планировал. Но все равно хорошо. Мелисса стояла слегка наклонившись, тем самым показывая знак уважения святому, но при этом давая понять всем остальным, что именно она ближе всех находится к нему. Если остальные кланялись глубоко, то ей было позволено совершать лишь легкий поклон. Сначала ангел вообще был категорически против поклонов и подобных действий, однако они всем советом тогда стали яро убеждать его в необходимости подобных действий. Девушке, конечно, неизвестно, какой этикет на небесах, но она считала своим долгом защитить святого от пагубного воздействия мира смертных, а для этого нужно, чтобы слуги уважали его. Вообще, самой Мелиссе все еще трудно поверить, за что именно она выбрана его правой рукой, той, кому он доверял больше всех, той, к чьим советам прислушивался. Она не знала, что именно выделило ее среди многих. Да, она являлась довольно могущественной ведьмой и провидицей, проведшей обряд, призвавшей ангела, но были личности умнее и достойнее. По крайней мере, она хорошо понимала, что вряд ли красота открыла ей путь в лучший мир. Рефлекторно, Мелисса мягко сжала руку, почувствовав свою новую кожу, лишенную рубцов и шрамов, мутаций, остатков болезни и вредного образа жизни, свойственного всем жителям Подулья. Она уже давно смирилась с тем, что красота давно покинула ее и считала, что изменения внешние являются просто показателем ее изменений внутренних. Она постепенно теряла веру в императора, отчего ее смертная оболочка становилась все более грязной и испорченной. Но стоило ей искренне поверить, и чудо свершилось. Святой изменил ее так же просто, как и тысячи других, просто взмахнув рукой и окутав ее светом. Ее новое тело было лишено всех недостатков, которые мог заметить человеческий глаз, практически совершенным. Заодно это, Мелиссандра готова служить до последнего вздоха. Однако ангел на деле показывал, почему люди шли за ним. Его методы правления хоть и необычны для темных углов Подулья, однако люди выполняли их, ибо как смертный может противиться его законам, первым делом, он стал устанавливать порядок своих слуг. Тот факт, что убийства, грабежи и изнасилования оказались запрещены, был ожидаем, пусть и не встретил принятия масс бывших бандитов. Однако они все равно подчинялись, ибо даже в Подулье присутствовали места, где соблюдались эти законы, ибо без них невозможно построить функциональное общество. Но вот запреты на дыхательные смеси и порошки был встречен жестко. Многие из солдат и бандитов зависели от него, не представляя жизнь без дурмана. Но и здесь святой изменил положение. Одно обещание о возможности вернуть молодость, получить чистое, пышущее от силы тело — это меняло многое. Меняло многих. Не все, конечно, отказывались от своих слабостей, слишком была сильна их зависимость, но ангел убирал такие привычки у тех, кто все-таки решался прийти к нему ради прощения. Таким образом их воинство стало пополняться все большим количеством истинно верующих и готовых идти за святым в самый ад. В таком случае, выдвигаемся. Я уже давно хотел поговорить с лидерами толпы, так что эта возможность будет чудесной. Настало время приводить этот мир в порядок. Мелисса закрыла глаза, чтобы лучше слышать голос святого. Она пойдет за ним хоть в саму бездну. Бледная толпа являлась интересной группой. Описать их как-то по-другому было практически невозможно. Одновременно плохая и очевидно злая, несущая вред империуму и всему человечеству, однако в то же время столь иронично верная в редких своих аспектах. С одной стороны, простое собрание безобразных мутантов и сумасшедших псайкеров, решивших взять власть в свои руки. Довольно обычная ситуация для тех, кого притесняли всю их жизнь. Бывшие рабы не хотят быть свободными. Они мечтают стать новыми рабовладельцами. Подобных личностей относительно немного по сравнению с общим населением планеты, однако они обладают достаточными способностями, чтобы пролить целые реки и моря крови. Хуже и вреднее всего была их идеология. Слова о превосходстве мутантов и псайкеров могли показаться забавными, если не вспоминать, что именно псайкер-мутант когда-то и построил империум, объединив все человечество. И его мечтой была идея эволюции всего человечества в психически активный вид. Кого он использовал, чтобы реализовать эту мечту? Видоизмененных людей. Таким образом получалось, что революционные речи куда ближе к имперской правде, чем нынешние устои империума. Поэтому когда ко мне пришли их гонцы, несущие предложение о переговорах, я оказался даже рад. Хоть среди лидеров толпы и были настоящие маньяки с психами, во мне присутствовала уверенность, что получится найти разумных личностей вроде Мелиссы, которые просто запутались в один момент. Вся их жизнь представляла собой непрекращающуюся борьбу за существование, так что мог понять, когда кто-то совершал не самый правильный выбор. Вот только стоило мне прийти на место встречи и увидеть их лидеров, как я моментально стал готов к бою. Это странно. Хоть и понятно, что подобная революционная группа обязательно как-то связана с культистами проклятых сил, однако по всем донесениям влияние либо отсутствовало, либо было едва заметным. Но почему сейчас я вижу перед собой просто армию слабых демонов, демонхостов и просто культистов, скорее всего даже не знающих, чем их боги отличаются? Наша встреча должна была произойти посреди одной нейтральной территории, где группировки проводят сделки и передел территории, однако вместо более-менее мирного города встретил крепость, полностью забитую тварями. Я чувствовал скверну за километр, но чем ближе подходил, тем отчетливее ощущал всю мерзость, зачем-то собравшуюся в одно место. Главная проблема, тревожащая меня, была в том, что я не видел логики их действий. Если они планировали устроить для меня ловушку, то зачем собирать весь этот сброд? Ведь если здесь в таком большом количестве присутствуют демоны и культисты, то обязательно должны быть и личности посильнее. Просто не могут не быть, кто бы иначе координировал действия разных групп пагубных сил. Лишь на первый взгляд кажется, будто это единые силы, желающие пожрать вселенную, но они сражаются друг с другом чуть ли не больше, чем с империумом. Хаос обладал многими сильными сторонами, но точно невозможностью организовать силы в единый кулак. Чаще всего, по крайней мере, они объединялись только при появлении кого-то достаточно сильного, кто способен тупо страхом подчинить всех, ну или предлагая им такой куш, который стоит всех затрат. Иногда вмешивались сами боги, передавая контроль над армиями демонов, но это была редкость, связанная с действительно эпохальными событиями. Чаще всего, хаоситы просто сражались друг с другом за контроль, но если кто-то все-таки побеждал, то от этого уже страдало человечество. И тот факт, что я не видел лидера пагубных сил, уже говорил о многом. Это точно не метод действий слуг кровавого бога, фанатеющих от войны и битв, отчего всегда сами бежали впереди армии, чтобы собственными руками собирать черепа для его трона. И это точно не были дети отца чумы, лидеры которых всегда шли вместе со своими братьями. Что ни говори, но отношения среди культистов Нургла всегда являлись самыми порядочными, особенно по сравнению с прочими хаоситами. Есть два варианта: слуги, жаждущие суки, или повелителя перемен. И если на первых мне наплевать, так как противостоять им мне было относительно просто из-за их любви полагаться на интриги и промывание мозгов, бесполезных против меня из-за защиты сознания. Но вот бзинчатые я считал их самыми опасными хаоситами, скрывающими там, где никто даже не будет думать искать, плетущими интриги такого уровня, что невозможно даже представить. Главная их слабость, из-за которой они все еще не подчинили галактику, была их раздробленность и желание каждого культиста быть центром собственной паутины. Но если они объединятся ради общей цели, то проблемы будут у вообще всех. Сомневаюсь, конечно, что именно с таким редким явлением имеют дело, однако даже просто опытный культист Бзинча является для меня огромной проблемой. Эти твари любят использовать других без их ведома, чтобы расправляться с собственными врагами. И учитывая их опыт с мастерством плетения интриг, то не факт, что смогу справиться с ними. Я могущественен в прямом бою, но бзинчатый редко выходит сражаться лицо к лицу. К тому же, учитывая мое прошлое, у меня не самый впечатляющий послужной список противодействия синекожим тварям. Магнус так и не смог обвести владыку судеб вокруг пальца. Есть теория, что они пытаются меня обмануть, чтобы потом жахнуть чем-то сильным, но тоже странная идея. Чем, если культисты догадываются, кем я являюсь и хотя бы примерно понимают мой уровень сил, то должны знать, что без орбитального оружия меня им не поцарапать. Да и то не факт, если честно. Хотя, есть у меня одна идея, что они задумали, и пора проверить свои догадки на практике. Выйдя вперед, я поднял руку, тем самым дав знак своим людям не вступать в бой. Пошел вперед, спокойным взглядом рассматривая армию впереди. Казалось, словно она меня совсем не волнует, однако на самом деле максимально ускорил сознание и пытался найти подвох. Чувство варпа не помогало найти ничего интересного, только кучу отбросов, но оттого я лишь больше параноил. Да, порой действительно неудобно, что нет возможности видеть будущее. Ха-ха-ха-ха, и это ты так называемый святой? Да я сейчас сдохну от смеха. Стоило мне приблизиться к крепости, как вперед стали выходить, подозреваю, местные стражи. Передо мной возвысилась махина под 3 метра ростом, которая подозрительно похожа на смесь агрина и свиньи. Обычно первые были добрыми великанами, фанатично верящими в императора, но груда мяса и мышц передо мной скорее могла есть таких на завтрак. Я видел его черную душу, практически сгнившую от грехов. Он точно не хороший человек, однако, забавно, ни капли хаотического воздействия. Подозреваю, он просто маньяк, который жаждет крови, а значит, да исчезнут силы тьмы во имя его. Мои слова эхом разнеслись по будущему полю боя. Обычно я просто наполнял слова силой, чтобы они вырезались в сознании, однако в этот раз захотелось провести эксперимент. Напитал свою речь таким количеством силы и направленной злобы в сторону еретиков, что слова стали нечто большим, чем просто набором звуков. Великан передо мной буквально распался на составляющие, после чего умирать начала армия впереди. Контролировать силу подобным образом оказалось очень необычно, но результат стоил того. Кто-то без сознания падал на землю, кто-то воспламенялся на месте, а некто даже тупо убегал в страхе. Стены, за которыми они прятались, им никак сейчас не помогали, так как слова распространялись далеко за пределы стен. Любопытный результат, нужно будет запомнить и протестировать подобное воздействие в будущем. Я двигался вперед, уничтожая всех врагов на своем пути. Армия мутантов, ведьм, демонхостов и прочих отродий не впечатляла. Было видно, что против меня бросили самых слабых. Ну что же, я разобрался с ними так, как они того заслуживают, не особо обращая внимания, словно давлю насекомых, но при этом не показывая своих основных и самых главных навыков, так как было у меня подозрение, что это попытка разведать мои способности. Что же, сочувствую этим умникам, так как достаточно сильный псайкер ограничен лишь собственным разумом. Список моих приемов зависит исключительно от моей фантазии. Стоило мне подойти к стенам, в мою сторону оттуда стали выбегать разные демонические твари, явно желавшие сожрать мою душу. Я лишь наклонил голову в сторону, смотря на них. К их сожалению, у меня достаточно опыта, чтобы... Я резко обернулся в сторону, противоположную крепости, смотря на часть своей армии, шедшую за мной. Конечно, там была не вся толпа, уверившая в меня, а лишь 20-я часть от общего количества. Как ни странно, я их возил с собой не для сражения, а для решения административных вопросов. Завоевать новые территории просто, но вот удержать их, без людей просто невозможно. К тому же нужно на практике продолжать зарабатывать авторитет среди людей. Они видели мою силу и считали ее проявлением имперской веры, из-за чего еще сильнее начинали молиться владыке человечества. Вот только сейчас какая-то тварь решила тронуть моих людей. Я чувствовал, как из стального потолка стали вылезать грязно-черные тени, которые быстро формировали какие-то непонятные фигуры, и уже собирался прийти к ним на помощь, как в мою сторону прилетело довольно неслабое огненное копье. Я развеял его, взмахнув рукой, однако куда интереснее то, кто здесь был в состоянии на подобные фокусы. Не ожидал, что встречу сильнейших псайкеров толпы так скоро. Ладно, это будет хорошее сражение. Ариман не был мастером всех мистических дисциплин, однако он, безусловно, знал основы каждой из них. В отличие от своего отца, он понимал, что нет необходимости разбираться в каждом фокусе и то, что некоторые вещи объективно полезнее других. Из-за этого он давно превзошел его в чтении потоков океана души, видел будущее, недоступное даже для взора примарха, однако Риман признавал, что в прочих психических науках не был так хорош. Ведь зачем знать все, когда можно просто обратиться к профессионалу? Азик прекрасно понимал, что не был самым сильным псайкером во галактике. Возможно, сильнейший среди смертных, но это лишь первая ступень на пути вечности. Боги и демоны являлись существами другого измерения, отчего понимал Варк куда лучше кого угодно, плененного плотью. Конечно, можно было еще считать императора, но стоит ли вообще учитывать труп на троне? В любом случае, именно поэтому Ариман любил отдавать часть грязной работы нерожденным, чем и воспользовался сейчас. Когда он только прибыл в Калексиду, перед ним встал тяжкий вопрос, связанный с тем, куда отправиться. К его искреннему удивлению, потоки Великого океана казались странными и менялись словно без причины, будто что-то закрывало будущее пеленой, через которую невозможно ничего увидеть. Это было вызовом навыкам величайшего чародея, который он принял с достоинством. Проведя несчетные месяцы в медитациях посреди варпа, пытаясь понять хоть что-то, к нему пришло всего одно слово – Мальфи. Хоть их легион и считал себя выше грязных интриг, тысяча сынов не боялась их использовать даже во время крестового похода. А за последние 10 тысячелетий Азик хорошо поднаторел в этом деле. Он обманывал целые цивилизации, превращая их в инструменты для своих целей. И поэтому, как бы ни хвалились аристократы жалкой планеты, для него их интриги являлись детской игрой, в которой он был непревзойденным мастером. Вот только в отличие от них, он умел ждать. Умел выжидать идеального момента, чтобы найти противника в самом слабом состоянии, когда удар приведет к его неминуемой гибели. Ариман долго ждал, когда его цель явится на поганый мир. И с завершением первой части плана, пора приступать ко второй. Взяв в руки окровавленный значок с изображением инсигнии, полученный им когда-то очень и очень давно, Азик передал послание. Инквизиция считала себя всезнающими благодаря своей бесконечной цепи скрытых глаз и ушей, вот только Риман умел ждать, чтобы вовремя сказать одно единственное предложение в нужном месте и в нужный момент, особенно когда некоторые из агентов подчинялись непосредственно ему. «У меня послание, которое нужно срочно передать представительнице Инквизиции, леди Арианте Редбаун. Источник не важен, лишь информация про участившуюся деятельность культов пагубных сил в Падулье. Особенно госпожу может заинтересовать некий объект, ложно называющий себя святым и готовящимся сбросить имперскую власть с мира». Глава 57. Спаситель. Часть 4. Вообще никого не нашли, не считая обгорелых костей, лишь мертвые тела. Мелисса быстро кивнула. Тысячи, возможно, десятки тысяч тел. Я задумчиво сидел на своем троне, как здесь называли самый большой стальной стул, размышляя над ситуацией. Все было как-то мутно. Победить орду дьявольских сил было несложно. Они практически просили, чтобы их кто-нибудь раздавил. Правда, я сразу же заподозрил, что здесь проводится какой-то ритуал, поэтому людей старался не трогать, вместо гибели просто нейтрализуя цели. Когда крепость окончательно пала под моим напором, предстала жуткая картина. Все население города было мертво. Мужчины, женщины, дети, остались только трупы и целые горы обожженных костей. Больше всего меня беспокоила причина их смерти. В результате допросов местных больших шишек, не без использования не самых гуманных психических техник, ломающих сознание ради получения информации, мне удалось узнать хотя бы часть того, что произошло. Всего несколько дней назад город казался вполне тихим и спокойным местом по меркам Подулья, конечно, относительно стабильным, так как здесь вся власть находилась под рукой одной влиятельной бандитской группировки, управляющей абсолютно всем, от проституции и работорговли до продажи наркотиков с оружием. Все находилось под их контролем. Они даже не допускали ни единого нарушения закона, который мог бы привести к потере прибыли, из-за чего место было удивительно спокойным. Но 3 дня назад все изменилось. Местную верхушку словно подменили. Резко они закрыли город, лишив возможности кого-либо войти или выйти из него. Затем банда собрала всех своих бойцов, выдала все хранившееся оружие вместе с последними указаниями, и уже затем началась бойня. Конечно, самоуправство не обошлось без крови, и люди не думали подчиняться. Город населяли бандиты, псайкеры и мутанты всех мастей, которые были в состоянии дать отпор обезумевшим властям. Однако незадолго до происшествия все нелюди покинули город, словно знали, что грядет. Тысячи мутантов и целые культы ведьм в один момент бежали, бросив свое имущество. И поэтому, когда на улице выступила армия, то у обычных людей не было возможности серьезно противостоять им. Вооруженным бандитам противостояли такие же, как они, люди, только не организованные и не обладающие преимуществом знания родной местности. После показательной казни самых строптивых остальные подчинились. Я читал мысли десятков людей, по кусочкам собирая общую картину, но мне все равно с каждым разом было плохо от того, что видел. Бандиты разделили тысячи людей в небольшие кучки, заперев в домах, отдельно друг от друга. Принцип разделения мне не ясен, но он очевидно существовал. В некоторых домах оказались только дети, в других – только женщины, в третьих – только старики и так далее. Ну а потом перед моими глазами до сих пор стоят картины пылающих черно-красным пламенем домов. Почти все постройки в Подулье сделаны из металла, так что горящий металл производил жуткое впечатление. Но я знал, что это было необычное пламя. Так мог гореть только колдовской огонь. Я не рискнул читать мысли культистов, опасаясь ментально подцепить какую-нибудь заразу. Однако несложно было догадаться, что там провели какой-то ритуал. В пламени мучительно сгорали десятки тысяч человеческих тел, после чего оставались лишь горы обожженных костей. Но пламя не стихало даже после гибели всех людей. С каждой минутой оно разгоралось все сильнее, становилось лишь более буйным и горячим, пока целые районы не обратились в одну безумную пламенную бурю. И из самого сердца этого огня затем начали выходить демоны, с которыми мне потом и пришлось столкнуться. В принципе, все было ясно, но что-то все равно не сходилось. Почему местные боссы, одержимые властью и наживой, вдруг увлеклись оккультизмом? Откуда мутанты знали, что грядет? Прямо видится влияние бледной толпы, но не похоже это на их привычную работу. Те не особенно любят с хаосом играться, а сейчас почему-то максимально глубоко в него нырнули. Я явно упускаю что-то важное. Чувствовалась невидимая рука, плетущая интригу, смысл которой был мне непонятен. «Господин ангел», — аккуратно начала говорить рыжая ведьма. Я погрузился в свои мысли, поэтому не сразу понял, что обращаются ко мне. Все эти клички и имена, что мне дают местные, было очень трудно к этому привыкнуть. До сих пор, каждый раз как ко мне так обращаются, я чувствую некоторое неудобство, будто бы являюсь обманщиком, занявшим чье-то место. Даже если прекрасно понимаю, что без меня тут просто бы все померли. Но я видел их мысли и чувствовал, что подобные обращения укрепляют веру людей в собственные силы. Они знают, что раз на их стороне целый ангел и настоящий святой, то ничего плохого с ними не произойдет. Пока они праведны, конечно. А это значит, что положение в Подулье хоть немного, но станет лучше. И даже когда уйду, то надеюсь, что люди продолжат пытаться стать хоть чуточку лучше. «Да, Мелиссандра?» — спросил я, подняв взгляд и повернув к ней голову. Девушка замялась, Стоило мне обратиться к ней, она буквально физически немного сжалась, сцепив руки воедино. Мелисса была очень полезной советницей, знающей все про всех здесь, но при этом преданной мне насколько это можно. Я ценил это. «Не волнуйся, я всегда готов выслушать тебя», — спокойно сказал девушке, пытаясь помочь ее собраться. Она бросила на меня непонятный взгляд, после чего все-таки ответила. «Моя учительница мне рассказывала, что массовые жертвоприношения часто связаны с работой на нечестивые силы. Мне немного известно про демонов, лишь мифы и легенды, пересказанные мне наставницей, но демоны всегда были связаны со страшной гибелью людей». Девушка говорила явно волнуясь, но при этом видно, что она старается вспомнить все, а я ценил ее энтузиазм и поэтому старался успокоить. «Это правда, ритуальное убийство – самый простой способ призвать демона. Вот только армия, что мы встретили, слишком слаба, чтобы быть результатом такой бойни. Массовые жертвоприношения таких размахов могут привести к призыву куда более опасных тварей». Я кивнул, подтвердив слова девушки, начав разъяснять основы работы с демонами. Любопытно, что Магнус и Янус оба много знали про демонов, но в совсем уж разных областях. А если нечисть, что мы видели, это лишь вестники кого-то большего, мне наставница рассказывала. Девушка замялась и замолчала, на что я лишь покачал головой. «Не нужно волноваться, все в порядке. Мелиссандра, пожалуйста, не поделишься? Я сам не так уж много знаю про конкретных демонов Каликсида и больше акцентировал внимание общим подтипам», — продолжил успокаивать девушку. Джия действительно редко когда рассказывала про конкретных нерожденных, связанных с сектором. Вернее, я их знал, но только самые детали. Как-никак, но молодому псайкеру про такое лучше особенно много не говорить. Лишь потом, когда его сознание станет крепче, можно начать вводить в секреты темнейших тайны материума. Я не знаю так много демонов, но конкретно одним наставница пугала особенно часто. Балфамаэль, голос пламени, повелитель культа рогатой тьмы и владыка черного огня. Она говорила, что он – величайшее зло среди умирающих звезд, которое только и жаждет, чтобы сожрать душу каждого человека. Согласно легендам, если он это сделает, то обретет воистину божественную мощь. Хм, теперь понимаю, почему она подняла эту тему. Все действительно выглядит как ритуал демону огня, который в награду за массовые жертвы дал силу культистам, отправив им в помощь кучу мелких демонов. Если он действительно могущественен, то для его призыва может потребоваться жертва целой планеты, так что отправил в подарок что было. В теории, местные царьки могли заволноваться после того, как услышали новости о моем походе, так что решили взять как можно больше силы, чтобы выжить. Договорились с псайкерами и ведьмами из бледной толпы, получили от них книги по обращению к могущественным демонов, после чего стали звать самого сильного, кого только могли найти. К их сожалению, именно это и обрекло их на погибель. Звучит логично, но все равно что-то не так. Меня просто не отпускает эта ситуация. Что-то подсказывает, что именно здесь нужно копать, чтобы добраться до источника местных тайн. Впервые за многие годы ко мне вернулись сны. Я видел подулье, пылающие в огне. Пламя всех цветов и оттенков поглощало бесконечные запутанные коридоры, пока те полностью не плавились, превращаясь в реки раскаленной стали. Земля дрожала от огненного гнева, а воздух буквально горел. Даже один вздох был подобен быстрой и мучительной гибели, но это еще хороший исход. Места, веками не видевшие свет, озарялись невероятно яркими вспышками, будто кто-то принес на планету солнце. Миллиарды душ сгорали в огне, и их крики сливались в единый хор. Хор, который пытался мне что-то сказать, однако я был не в состоянии разобрать ни слова. Я не видел лиц людей, и выделялась лишь одна фигура, словно сотканная из дыма и пепла. Высокий человек в странной броне, красными глазами смотрел на меня. Сила собиралась вокруг него, из-за чего не получалось рассмотреть его детальней. Но если подойти хоть чуточку поближе. Проснулся я резко, весь в поту, но не сразу обратил на это внимание. Картины увиденного все еще огнем горели в моем разуме. Тяжело дышал, расширившимися глазами смотря в пустоту. Чувствовал, как мое сердце билось куда чаще обычного, а в груди словно стало меньше места. Это очень необычно, и слишком сильно выглядело как очевидный знак о грядущей катастрофе. Вот только талантов провидца у меня никогда не было. Поэтому либо мой разум впервые за десяток лет решил сделать мне ночь повеселее, либо кто-то послал мне это видение. Но об источнике мне даже думать не хочется, Если честно, следующая неделя была посвящена присоединению новых территорий. Пришел, показал чудеса, поговорил с лидерами, исполнил их мечты и бум, очередной город под моим контролем. С каждым разом становилось все проще, так как я все лучше начинал чувствовать человеческие эмоции. Все люди разные в своей натуре, но каждый чего-то хочет. И чем больше имеешь с ними дел, тем проще находить это самое. Я также не забывал про пагубные силы и продолжал усердно выжигать хаотические культы. В этом плане я был безжалостен, уничтожая их на корню, вместе с каждым, кто только посмел иметь дела с пагубными силами. Картины костяных гор не думали пропадать из моей головы. Они вызывали во мне ненависть и гнев, направленный в сторону культистов, которые я выпускал не сдерживаясь. Ураганы, землетрясения, сжатие пространства, ледяные штормы, лишь огонь не использовал. Чисто на всякий случай, его лучше пока не трогать. В результате подобных действий я убил десятки тысяч культистов, мутантов и несанкционированных псайкеров с ведьмами, падших в руки тьмы. Конечно, это сильно не понравилось бледной толпе. Они пытались договориться со мной, предложив место одного из своих лидеров, если остановлю убийство хаоситов, но об этом не могло идти речи. Меня не оставляло одно чувство. Сколько бы культистов и демонов я бы не убивал, чувство скорой гибели планеты никуда не девалось. Мальфи все так же медленно катился в пасть хаосу, неважно сколько культов уничтожил. Это не могло не смущать, отчего стал думать над новым способом спасти мир. Все чаще ко мне приходили мысли связаться с верхушкой мира. Проведя здесь какое-то время, мне стало известно, что на планете даже временно расположился целый инквизитор, вернее инквизиторша Алиана Рэдбоун. И, насколько я узнал, это была действительно уникальная женщина. Во-первых, самое интересное, она не принадлежала ни к одному из трех великих ордосов, если мои источники не обманывали. А врать лидерам банд, части из которых являлись ее агентами, было не особо много смысла. Во-вторых, она держала своих людей крепко. Даже самые базовые факты про нее они до последнего отказывались рассказывать, столь сильно они боялись ее гнева, отчего пришлось использовать телепатию. Эта женщина является инквизитором, специализирующимся на интригах и работе с аристократами, так что она почти всегда находится в главном дворце, где плетутся все важные интриги. И либо она один из самых непрофессиональных инквизиторов в истории, из-за которой планета в шаге от бездны, либо все является частью большого плана, о котором я даже не догадываюсь. Хотя какая разница, если в результате ее действий гибнут миллионы и миллиарды, становясь частью пагубных сил, то неважно какие были мотивы. Однако, как бы мне сильно этого не хотелось делать, с ней нужно было связаться. Конечно, всегда есть шанс наткнуться на какого-нибудь идиота-фанатика, который меня на костер захочет пустить, но верил в свои шансы. Я лично знаю Зерби, Джаю и Салдивана, и фактически их агент, так что без проблем смогу предъявить идентификаторы Инквизиции. Благодаря этому меня хотя бы выслушают. Надеюсь, вернувшись в самый первый завоеванный город и проверив, что он все еще стоит на месте, я решил собрать воедино все полученные знания про активизировавшихся культистов, после чего дал своим людям послать наверх послание по особым линиям с нужными кодами. В послании будет краткая справка о произошедшем внизу и о моем желании сотрудничать. Ну что же, теперь остается только ждать, пока мне ответит. Ну а я в это время нужно решить несколько административных вопросов с контролем моей территории, вырастить еду, исцелить самых ярых своих последователей. А еще можно уничтожить парочку культов. Слишком много мертвых хаоситов никогда не бывает. Глава 58. Еретик. Часть 1. Как ни странно, но представители Инквизиции мне не ответили. Ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Подозревая проблему в доставке сообщения, я пытался использовать другие контакты, однако результат всегда был одинаков. Абсолютная, мертвая тишина. И либо существует куда более серьезная проблема с доставкой информации наверх, чем я думал, либо что-то очень странное происходит на верхних уровнях. Каким бы заброшенным, темным и просто бесполезным местом не был бы Подули, однако держатели инсигнии всегда внимательно следят за тем, что здесь происходит. Как-никак, практически все серьезные культы зарождаются именно там. Поэтому такое пренебрежительное отношение выглядело преступно халатным. Как уже доказала бледная толпа, жителей Подулья нельзя недооценивать. Если местные соберут силы ведьмовских ковенов и бандитских формирований воедино, найдя при этом поддержку бесчисленных мутантов и несанкционированных псайкеров, то они, чисто теоретически, будут в состоянии сбросить власть Империума со всей планеты. Да, их, скорее всего, довольно скоро втопчут в пыль силы Астартес или Имперской гвардии, однако мертвых уже не вернешь. Победа придет ценой целых океанов крови и буквально миллиардов жертв, но это возможно. Но вот если повстанцы заручатся поддержкой пагубных сил, я отказывался признавать, что существует настолько непрофессиональный инквизитор, который бы проглядел угрозу хаоса и просто махнул рукой на таинственные послания, предупреждающие об великой угрозе. Подозрительно, да, но забыть про них никак нельзя. Куда вероятнее, что со мной просто не захотели работать, посчитали недостоверным источником, странным псайкером, психом или просто завоевателем из-под улья, который вздумал о себе слишком много. Подозреваю, что в моих кругах уже появились люди инквизиции, чьей задачей является наблюдение за мной и донесение о малейших странностях. Чисто теоретически, я мог бы прочитать мысли всех своих людей и найти кротов, но это будет очень тяжко даже для меня. Причем, не уверен, что смогу обойтись без серьезных последствий в лице мутации или других опасностей варпа, малейший намек на который приведет к моей скорой кончине. Если так подумать, мне даже выгодно, чтобы люди-инквизиторши следили за мной, ибо так они увидят, что я абсолютно невиновен. Массовые казни насильников, педофилов, наркоторговцев и серийных убийц, устраиваемые мной, по местным меркам являются чуть ли милосердием, ибо прощал остальных. Фанатичная вера и капелька психического воздействия заставляла людей рвать жилы, но пытаться исправить свои ошибки. Самые худшие из моих последователей отправлялись на самоубийственные миссии, где зарабатывали прощение убийством мутантов, безумных ведьм и совсем диких жителей Подулья, которые годами питались только человеческой плотью. За последний месяц, кстати, моя территория увеличилась практически вдвое и, формально, стала покрывать больше половины Подулья. Фактически же, мы не контролировали и сотой части строения континентальных размеров, но под нашей властью было большинство городов, подпольных рынков и хабов для обездоленных, являвшихся центрами местной цивилизации. Так-то мы даже не углублялись в настоящие темные чертоги Подулья, где жили самые безумные мутанты, но в этом и не было особого смысла. Хаоситы так-то тоже не любили места, где нет людей, которых можно переманить на свою сторону. К тому же орды, покорившие тьму, точно не захотят присоединиться к вестнику императора, кем меня считают. Чем больше поселений я захватывал, тем проще становилось присоединять новые. Слава моих завоевания проходила даже сквозь самые заброшенные места подземного города, и слухи распространялись как горящий лес. Спустя время мне даже не нужно было долго убеждать лидеров, они сами преклоняли колени, видя меня, ожидаемо, ибо за совершенное здоровье, новую молодость и отсутствие мутаций было несложно принять мои, честно говоря, очень мягкие законы. Конечно, каждый человек, добравшийся до одной из вершин политической власти Подулья, был полнейшей мразью. Наркоманов относительно мало, но насильников и убийц всех видов просто не сосчитать. Я лечил всех, зарабатывая в ответ их лояльность, однако это не значило, что всех прощал. Слишком быстрое и открытое убийство лидеров могло стать причиной появления сопротивления моим силам, чего мне сильно не хотелось. Но если такой достойный человек, любящий полакомиться плотью младенцев, через неделю умирал от случайной атаки безумцев или просто давился косточкой, то это просто было неприятное стечение обстоятельств. Ведь в любом случае на его место потом шли верные и проверенные мной люди. Главной и единственной силой, противостоящей мне, была бледная толпа, контролирующая больше трети оставшейся цивилизованной части Подулья, однако и она вела себя странно. Я думал, что увидев мое стремительное расширение земель, они станут противостоять мне, однако после первой ловушки ничего не встречал. Много культов сожжены, однако толпа ни разу не пыталась противостоять мне напрямую. Я пытался отправлять в их стан своих шпионов, однако это сложно сделать с государством, где почти каждый пятый является псайкером или просто странным мутантом с улучшенным восприятием. Мои же провидцы были бесполезны и не могли ничего сказать, из-за моего присутствия, влияющего на потоки океана душ. А шестерки, которых мне удавалось собрать, говорили лишь одно: толпа собирает силы и готовится к чему-то серьезному. Что же, если они захотят противостоять мне, то у меня есть чем им ответить. Их способы контролировать мелкие коридоры, в котором можно вечно держать силы врага, плохо сработают с моей тактикой человека армии. Хотя я уверен, что они как-то готовятся к противостоянию лично мне, однако если бы можно было легко придумать способ противостоянию обученному Альфа плюс Псайкеру, их уже давно бы перестали считать такой большой угрозой. Господин Святой, я прекратил размышления, когда в мой тронный зал вбежал один из ближайших помощников. Бывший лидер криминального рынка сейчас тяжело дышал и выглядел вспотевшим. Его расширившиеся глаза и общая тревожность, которую чувствовал в его душе, были любопытны, ибо это последняя вещь, которую я желал бы заметить в человеке, отвечающий за разведку. Ну что же, пора узнать, в чем проблемы. Насколько ты уверен в этой информации? Абсолютно, мой господин. Множество моих проверенных источников стали преподносить одни и те же вести. Я сидел на троне, слегка склонившись, и по моему напряженному лицу все могли понять, насколько ситуация серьезная. Они не решались прерывать мои размышления и делали это не зря. Мне же было трудно понять, не спятил ли я или не обманывают ли меня собственные чувства. Ведь если я прав, то значит вообще ничего не понимаю. Во-первых, в более чем сотнях километров от нашей крепости, к нам стали приближаться мириады душ. Десятки тысяч вооруженных лиц и куча специальной техники двигались со стороны другой станции, самой низкой, куда доходят руки Империума. Только с той стороны могла прийти эта армия. Знак того, что имперские власти все-таки решили взять вопрос культов под собственную ответственность. Вот только было одно но. Они убивали моих людей и всех, кто даже отдаленно походил на них. Дело в том, что мое движение со временем стало носить элементы, показывающие их роль в культе. Самые близкие ко мне люди, коих я встретил во время своего пришествия, теперь полностью облачились в алые мантии и одежды. Мои ближайшие советники носят только белые, как и я, однако из-за редкости красителей, остальным пришлось подражать моему красноватому оттенку кожи и красным волосам. Это стало неким символом веры в меня. Чем более важную роль для меня ты занимаешь, тем больше красного ты носишь.